«Микаэль!» «Ева, ты не видела мой любимый свитер?» — крикнул я из спальни. «Это тот ужасный с сосисками в колпаках Санты?» Она выглянула из ванной с одним накрашенным глазом. «Ты что, хочешь испортить всем праздник?» «Эй, этот свитер — традиция на Рождество. Чарли будет в таком же, и Стефан тоже». «Только не говори, что купил эту безвкусицу и моему брату». Она снова спряталась в ванной, продолжая наносить макияж. «Уже», — сказал милая. Я поднял с пола лифчик Евы и с улыбкой положил его на кровать. Несмотря на то, что мы живем вместе уже почти месяц, я иногда просыпаюсь посреди ночи проверить, действительно ли она рядом. Свитер отыскался в кладовке. Кажется, я знаю, как он туда попал. Я с гордостью надел на себя сосисочных сант и начал собирать пакеты с подарками. Отмечать Рождество мы будем в Порт-Хоуп. «Ты не забыл тот навороченный суперспиннинг для Джоэла?» — крикнула Ева. «Нет, милая. Хотя о других подарках я сегодня мало думал. Мне было важно не забыть один, очень важный подарок. Открыв тумбочку, в которой я хранил свои хоккейные награды, я выудил оттуда маленькую черную бархатную коробочку и переложил в карман своих джинсов. Я задержал взгляд на медалях. Даже не верится, что я больше не выйду на лед, как хоккеист. Теперь Микаэль Фостер — фигурист. Ева пыталась меня отговорить от этого решения, думая, что я отказываюсь от хоккея из-за нее. На самом деле я делал это ради себя, потому что уже не видел другой жизни, только с ней на льду. «Я готова». Ева вышла из комнаты в ослепительном красном платье. Оно едва прикрывало ей колени. Господи, как же она была сексуальна. С каждым днем я убеждался в том, что был прав. Я любил и хотел эту женщину все сильнее день ото дня. «Что-то не так? Я испачкалась?» Она завертелась по сторонам, пытаясь себя разглядеть. Мне потребовалось всего пару шагов, чтобы оказаться рядом с ней. «Ты прекрасна». Я наклонился и захватил губы Евы своими в быстрый поцелуй. «Поехали». Дорога до Порт-Хоуп пролетела быстро. Я пытался решить, где лучше вручить Еве мой подарок. В доме у родителей или у Ниагары, там, где она наконец-то приняла наши чувства. «Ты сегодня какой-то молчаливый и задумчивый. С тобой все хорошо?» — спросила Ева, когда мы выходили из машины у дома моих родителей. «Все прекрасно». Свободный от пакетов с подарками рукой, я прижал ее к себе. Мы вошли без стука. Из гостиной уже неслись изумительные ароматы, пахло запеченной индейкой, пюре из сладкого картофеля и моей любимой тушеной кукурузой в соусе. «С Рождеством!» — в один голос с Евой поздоровались мы. «А вот и они, мы уже заждались», — вместо приветствия сказал Стефан. «Котик, мы и сами приехали буквально 5 минут назад». На его колени села Риверс. «Снимите номер, а лучше помогите нам с Еленой накрыть на стол». Из кухни вышел Чарли, неся миску с салатом. «А вот и моя Ева!» Со второго этажа спустился Джоэл и обнял мою возлюбленную. «Вообще-то это моя Ева!» Ревниво пробубнил себе под нос я. «Сынок, вы приехали наконец-то. Подарки можете положить под елкой». Мама вышла из кухни буквально на минуту, чтобы положить салфетки. Ева забрала у меня пакеты, и они с отцом пошли размещать их под пушистой красавицей, которая стояла в углу у камина. В доме царила предпраздничная суета, а я все еще стоял в дверях и улыбался, как дурак, глядя на всех этих людей. Моих самых дорогих людей. И я понял, насколько счастлив. Я сжал в кармане бархатную коробочку, и сегодня вечером стану еще счастливее.